Пит вновь вернулся к мотиву, хотя и понимал, что за наличие одного лишь мотива к ответу привлечь невозможно. Кто-то убьет и за шестипенсовик, или за то, что сочтет оскорблением. Другой же потеряет репутацию, состояние, любовь, да все что угодно, но на убийство не пойдет. Томас все еще стоял на санцепеке, когда из-за дальнего угла улицы вылетел двухколесный экипаж и, прогромыхав по Рутленд Плейс, остановился у дома Лагардов совсем рядом с Питом. Инспектор увидел, как из двуколки практически вывалился доктор Малгру и, подхватив саквояж, взбежал по ступенькам. Дверь открылась еще раньше, чем он оказался перед ней, и Малгру исчез внутри. Пит колебался. Природный инстинкт подсказывал подождать немного и посмотреть, что будет дальше. Но так как в доме находился человек с серьезными повреждениями, в срочном вызове врача не было ничего удивительного, и к смерти Мины это все не имело никакого отношения. Откровенно говоря, Пит готов был признать сам для себя, что всего лишь использовал бы приезд доктора в качестве предлога, чтобы задать несколько новых вопросов. Нанеся визит Спенсер Брауну и узнав, что Олстона нет дома, Томас даже испытал некоторое облегчение, хотя это всего лишь откладывало на более позднее время то, что следовало сделать сейчас. Он довольствовался очередной беседой со слугами, внимательно выслушивая их бесконечные воспоминания, впечатления, мнения. Пит все еще был в доме, сидел на кухне с заметным удовольствием, приняв предложение кухарки отобедать вместе со всей прислугой, когда дверь судомойки широко распахнулась, и принесенные вбежавшей служанкой запахи резкого ветра и землистых овощей разогнали ароматы тушеного мяса и пудингов. «Бога ради, Элси, закрой дверь!» — рявкнула кухарка. «Где только тебя воспитывали, девочка?» Элси, привычно подчинившись, толкнула дверь ногой. «Мистер Лагард умер, миссис Эбботс», — выговорила она, выпучив огромные, словно блюдца, глаза. «Буквально этим утром, если верить Мэй из дома напротив. Только что врач приезжал, но уже уехал. Отмучился, я так скажу. Бедняга, такой был красавчик. Видать, определенно ему было помереть. Все там будем. Мне сходить и задвинуть шторы?» «Нет, не нужно», — едко промолвила кухарка. «Он умер не в этом доме. Кончина мистера Лагарда нас не касается. Достаточно нам своего траура. А ты займись-ка своей работой. Не успеешь к обеду, будешь, девочка моя, ходить голодной». Элси стремительно умчалась, и кухарка резко опустилась на стул. «Помер». Она косо взглянула на Томаса. «Не надо бы мне так говорить, но оно и к лучшему». «Бедненький. Вы простите меня, мистер Пит, но ежели он так сильно страдал, как говорят, то, может быть, и слава богу, что приставился». Она вытерла глаза передником. Пит посмотрел на нее, полногрудую, с густыми сидеющими волосами и приятным лицом женщину, разрывавшуюся теперь между чувством облегчения и вины. «Все равно ужасный удар», — сказал он тихо. «Еще один, вдобавок ко всему, что произошло здесь в последнее время». «Вижу, вас это тоже сильно расстроило. Выглядите неважно. Как насчет капельки бренди? Полагаю, оно у вас в кухне найдется?» Прищурившись, кухарка смерила его несколько недоверчивым взглядом. «Я-то к такому привычен», — добавил Томас, безошибочно прочитав ее мысли. «Но вы нет. Позволите за вами поухаживать?» Она немного поортачилась, словно распушившая перья курица. «Ну, если вы считаете, на верхней полке, за лущеным горохом. Только смотрите, чтобы мистер Дженкинс не увидел, не то спрячет в буфетную и глазом моргнуть не успеете». Пит спрятал улыбку и встал, чтобы налить в чашку приличную порцию и передать ей. «А себе?» — предложила она, глядя на него искоса. «Нет, благодарю». Он поставил бутылку обратно, после чего вернул на место и лущеный горох. «Сугубо для успокоения. Мне же, боюсь, иметь дело со смертью предопределено профессией». После того, как кухарка выпила одним махом бренди, он забрал у нее пустую чашку и поставил в раковину. «Вы так любезны, мистер Пит», — промолвила она с удовлетворением. «Жаль, что мы не можем вам помочь, а мы не можем, и это факт. Никакого ликера мы тут не видели, и какой-то другой бутылки тоже. И нам ничего не известно про то, зачем кому-то понадобилось хозяйку убивать. Я как говорила, так и говорю. Какой-то сумасшедший». Томас разрывался между долгом. Продолжать расспросы, пусть и совершенно ничего пока не давшие, и страстным желанием забыть о работе и предаться удовольствиям, которые обещал приготовленный миссис Эбботс ланч. Победа осталась за ланчем. Позднее он вознамерился было продолжить допрос, но все еще пребывал под впечатлением от смерти Тормода. Во многих домах завесили шторы, и в объявшей все тишине даже приглушенный разговор представлялся неприличным. Вскоре после двух Пит сдался и вернулся в участок. Он вытащил все собранные показания и принялся вновь их перечитывать в слабой надежде на озарение, на то, что вдруг всплывет что-то новое, прежде упущенное, либо вскроется взаимосвязь между фактами, уже изученными раньше. Просидев за этим делом почти до 5 часов, он так ничего и не обнаружил, но тут дверь в кабинет приоткрылась, и возникшая голова Харриса объявила о приходе миссис Амарилис Денбай. Пит удивился. Он полагал, что смерть Тормода повергнет ее в скорбь, возможно, даже с необходимостью медицинского ухода. Так глубоки, по словам Шарлотты, были ее страдания после произошедшего с Лагардом несчастного случая. А он доверял суждениям Шарлотты о людях, пусть и не всегда в отношении ее собственного поведения. Хотя, по правде сказать, теперь, когда он все обдумал, случай в Мьюзик-Холле его не очень-то и расстроил. По крайней мере, не так, как он поначалу намеревался ей представить. «Но что здесь делает Амарилис?» «Впустить ее, сэр?» — раздраженно спросил Харрис. «По-моему, она в порядке, но вы уж с ней поосторожней». «Да, проведи ее сюда. И сам останься, на случай, если она упадет в обморок или закатит истерику», — сказал Пит. Сама мысль об этом была крайне неприятной, но он не мог позволить себе пренебречь ее визитом. Возможно, именно это и даст, наконец, расследованию новый толчок. Быть может, она сообщит некий факт, в котором он так отчаянно нуждается. «Есть, сэр». Харрис удалился строго по уставу, что свидетельствовало о его неодобрении, и через пару мгновений вернулся с посетительницей. Амарилис была бледна. Глаза ее сверкали, пальцы перебирали складки на юбке, ныряли в муфту и снова возвращались к юбке. Она вошла в кабинет с прикрытым черной вуалью лицом, но уже в следующую секунду сбросила ее. «Инспектор Пит!» От напряжения ее немножко трясло. «Да, миссис Денбай?» Эта женщина ему не нравилась, и все же сам того не желая, он испытывал к ней жалость. «Пожалуйста, садитесь. Вы, должно быть, очень расстроены. Можем мы вам предложить что-нибудь? Чашечку чаю?» «Нет, спасибо». Она села спиной к Харрису. «Я хотела бы поговорить с вами с глазу на глаз. То, что я должна сказать, очень неприятно». Пит колебался. Он не хотел оставаться с ней наедине. Было заметно, что женщина на грани истерики, и он опасался потока слез, с которыми, как подсказывал опыт, ему не совладать. Он подумал, что неплохо было бы послать за полицейским врачом, и начал подмигивать Харрису, сигнализируя об этом. «Будьте любезны!» В голосе Амарилис уже звучали нотки нарастающего отчаяния. «Это мой долг, инспектор, поскольку дело касается убийства миссис Спенсер Браун, но долг крайне болезненный для меня, и я, дабы избежать еще большего унижения, предпочла бы не повторять все это перед сержантом». «Конечно», — тотчас же согласился Томас. Теперь отступать было некуда. «Сержант Харрис подождет снаружи». Харрис встал через плечо Амарилис, адресовав Питу мрачный взгляд, мол, «я предупреждал», и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.